Буран в тайге. Встал я поздно. Не спеша затопил печь, стал варить мясо и греть чай. Мне предстояло сегодня и завтра одному томиться в избушке. Дедушка еще вчера ушел в поселок на праздник. День вылета 40 пород птиц с далекого юга домой. Я подошел к окну, поглядеть, какая же сегодня погода. Скоро вернутся птицы, а у нас все еще зима стоит. Кругом белым-бело. Ни одно дерево еще не сбросило пышную зимнюю доху. Снег лежит, будто в этом году и не собирается таять. На поверхности его, как месяц тому назад, искрятся миллионы серебристых звездочек. Но все равно уже пришла пора игр и веселья для птиц и зверей. На днях видел, как радостно кружатся над лесом сороки и вороны, а за пасекой слышал мяуканье рыси и лай лисиц. Все это меня сильно волновало. Уже месяц, как не стреляют охотники и снимают в лесу ловушки, а мои капканы все на склонах горы у сын-сына стоят. Ловить зверя во время линьки — это преступление. И хотя ни один человек не узнает о моем браконьерстве, это грызет мою душу. Ведь от своей совести не уйдешь, честность на базаре не купишь. Я давно бы уже сбегал в горы и снял свои ловушки. Да дедушка все успокаивал меня, рановато еще снимать. А вчера он перед уходом в поселок крепко-накрепко меня предупредил. «Ты, Анчоул, не вздумай один податься в тайгу, снимать свои ловушки. Месяц метельный начался. Глянь на еловую ветку на стене. Она голову опустила вниз. И пауки повылезали из щелей. И у меня в ушах шибко щекочет. Знай, не позже завтрашнего дня буран заиграет. Ты еще мало каши ел. Заблудишься — хана будет. Твои капканы все равно не обманут предвесеннего зверя. Они худо были натерты еловыми ветками». И дед спокойно ушел. А я один остался сидеть в зимовье. Из головы у меня ни на минуту не уходит мысль об этих капканах. А вдруг в ловушку попадется колонок или белка? Погода стоит на славу ясная. А может быть, все же успею сбегать, пока нет пурги, до горы, думаю я. До моих капканов не так уж и далеко. Недаром говорят, потеряешь день, не нагонишь в пять. Я вскочил. Скорее-скорее поел похлебки и попил чаю. Знаю, что, собираясь в тайгу, не надо пить густого чая. Будет в глазах темнеть и сердце сильно биться. Скорее оделся, на всякий случай захватил ружье и выбежал из избушки. У самого крыльца встал на лыжи, покатил по склону. Бежать было легко и весело. Солнышко сияло на чистом небе. Тепло, тихо. Но мне не дают быстро двигаться длинные лапы елей и пихт. Они царапают лицо и щедро обдают снегом. Я уже пересек несколько лесистых лагов. Дальше приходится держаться более открытых мест. Вскоре я вышел на широкую поляну. Тут вижу, какой-то шальной рябчик летит прямо на меня, чуть не задевая мою шапку-ушанку. Не успел я еще сделать шагов 10, второй рябчик несется. Пролетел мимо меня и спрятался в густом лесу. Потом третий. Я понял, что птицы почуяли пургу, вот и хоронятся в укромных местах. Ускорил шаги. Не прошел еще и километра 2, как часто стали попадаться следы росомахи. Хотя у меня с ней есть давнишние счеты, но сейчас гоняться за таежной воровкой времени нет. Опять иду по густому лесу. У одной толстой осины росомаха так топталась, будто здесь устраивала танцы. Не пойму, что она могла почуять хорошего для себя. Глянув вверх, я аж оторопел. В ветвях дерева на толстом суку сидела сама росомаха. Видно, она только что грызла осину. Увлекшись работой, не почуяла приближение человека. Смотрела на меня с ярой злостью. Я понял, грабительница узнала, что в дупле улей. «О, это ты, разбойница, здесь сидишь?» — громко сказал я. В прошлом году она у нас в избушке похозяйничала. Рассеяла всю муку по полу, утащила полмешка мяса и сухарей. Росомаха в ответ мне оскалила зубы. Она ожидала, сниму с плеча ружье и направлю дуло на нее. «Не время мне сейчас с тобой рассчитываться», — сказал я ей. «Тороплюсь к своим капканам». И с этого места я стал круто подниматься на гору у сын-сын. Чем ближе были мои ловушки, тем больше стало попадаться следов колонков и горностаев. Неужели, думаю, какой-нибудь зверек попался в капкан? Но слова деда Постана оказались верными. Худо были натерты еловыми ветками мои капканы, и все ловушки оказались пустыми. Вот и славно, вот и хорошо. Мне стало легко на душе. Повесил я на сук дерева все капканы и побежал домой по гриве горы. Немного погодя, сел на пенек отдохнуть и поправил шапку. Солнце ярко сияло, медленно склоняясь к западу. В неподвижном воздухе стояла тишина. Никаких признаков ветра или пурги не было. Я вспомнил о приметах деда Постана и улыбнулся. Придется дедушке убрать со стены избушки еловый барометр. Да и выход пауков из щелей и полет в чащу рябчиков, видно, был не по этой причине. Тут, перебивая мои думы, на далеко стоящей пихте сильно качнулась ветка. Небольшой серый комок стрелой поднялся по стволу дерева до самой его макушки. И там долго не задержался. Пружиной полетела белка на соседнюю березу. Кто спугнул ее? Не успел ей глазом моргнуть, со стороны кедрача, словно черная молния, пролетел на березу другой зверек, скошку. Он был намного проворнее белки. Я его узнал, чернобурый соболь, и от удивления аж вскочил на ноги. Как он здесь оказался? Такие соболя живут далеко за горой Агудун. А в наши края они никогда не приходили. Вижу, белочка вот-вот попадется в зубы соболю. Я скорее снял с плеча ружье и сделал выстрел вверх. Белочка по деревьям полетела дальше по склону горы, а соболь замер. Поглядел на меня злыми глазенками и скрылся в густом кедраче. Я обежал вокруг кедрового островка. Соболя не было нигде. Меня больше всего интересовало, почему же нет на снегу следа маленького разбойника. Ну не с неба же он свалился. А вот она, четкая цепочка следов на снегу, оставленных лапами соболя. Если идти по этим следам, можно узнать, откуда он прибежал. Прошел я, наверное, не больше 100 шагов по чистому месту и на сугробе увидел лежащего неподвижно с распростертыми крыльями черного глухаря. Соболиный след начинался от этой птицы. Вся спина таежного красавца была разорвана. На снегу рдели капельки крови. Я понял, что где-то возле горы Агудун глухарь в приподнятом настроении бегал по земле, собираясь петь свою предвесеннюю песню. И не подозревал глухарь, что за ним охотится маленький и самый проворный хищник. Видно, с дерева прыгнул соболь на глухаря. Но у разбойника не хватило силы сразу свалить крупную птицу. Глухарь же со смертельным врагом на спине взвился в воздух. В воздухе, как ни старался сбросить всадника, не смог. Соболь вгрызался ему в хребет, а глухарь летел, куда глаза глядят, пока были силы. Наконец, обливаясь кровью, птица упала у самой вершины горы. «Да, за оплошность глухарь расплатился жизнью», — подумал я, и побежал домой в сторону пасеки. Минут через 5 я опять поднялся на гору. Не прошел еще и с полкилометра, передо мной открылся чистый безлесый склон. Он тянулся далеко-далеко до самых берегов речки Тетензи. «Там пройдешь с километр, и наша пасека». Я обрадовался, что прокачусь по склону на лыжах 2 километра и скорее буду дома. Небо начало хмуриться. Откуда-то появились и быстро задвигались облака. Солнце спряталось. Далеко из-за усын сына доносился тихий шум, похожий на шум переката. «Наверное, эта пурга проходит стороной», — подумал я. «Может, только краешком захватит наши места. Бывает же так иногда летом с дождевыми тучами. Если даже буран сюда повернет, я еще успею добраться до нашей избушки». В это время, нежданно-негаданно, ниже на склоне появился молодой олень. Он высоко поднял голову и застыл на месте. Только уши, то одно, то другое, пошевеливаются. Видно, чуял, что недалеко стоит охотник. Нюх его не обманывал. Но куда бежать? Вот хорошо бы, — подумал я, — с этим быстроногим зверем побежать наперегонки. Если бы он побежал в сторону нашей пасеки. Я не мог преодолеть этого желания. Надвинул шапку на лоб и понесся вниз по склону, словно птица на крыльях. Олень, заметив меня, подпрыгнул и тоже помчался вниз. Он будто бы поддразнивал меня. Бежал впереди, «Догоняй, охотник!» Я стал быстро настигать зверя. Мне страсть как хочется догнать его и погладить по спине. Дескать, я не последний из бегунов-охотников. Мелькают пни и камни, только успевая отворачивать лыжи. От быстрого бега аж на глазах выступают слезы, а в ушах свистит ветер. Чем ниже, тем круче склон. В некоторых местах через впадины и сугробы летим стрелой. Однако олень начинает оставлять меня. Я напрягаю все силы и с азартом кричу. «Все равно догоню тебя, быстроногий!» За ногами зверя только вихрь играет. Но странно, почему же впереди оленя я тоже замечаю снежную пыль? А дальше вижу. С деревьев взметнулась и полетела белая завеса. Слышу справа. Прямо в ухо мне запел ветер. Стало быть, пурга идет сюда. А тут впереди несущийся зверь, на миг задержавшись в воздухе, исчез, словно упал в пропасть. «Обрыв!» — мелькнуло у меня в голове. Но я, несясь с сумасшедшей быстротой по самой крутизне горы, не мог затормозить. Тогда я попытался упасть на бок и вместе с лавиной снега полетел с обрыва. Вот что значит неосторожность, успел лишь подумать я и оказался по грудь в снегу под невысокой скалой. Лыжи мои сломались, как сухие щепки, а правой ногой я ударился о камень. Рядом со мной в снегу барахтался олень. «Здорово мы с тобой оплошали», — сказал я ему. А зверь бушует в снегу, пытается встать. Я больше всего испугался за него, не покалечился ли он. Освободив ноги от ремней, я встал, превозмогая боль в ноге, и стал продвигаться к оленю. Дотронулся до него рукой. Кожа его задрожала, ноздри расширились и пугливо смотрели глаза. Зверь, наконец, встал на задние ноги, рванулся и большими прыжками вырвался из снега. Ноги его были целы и невредимы. Я обрадовался, помахал ему рукой. Олень оглянулся на меня и скрылся в густом лесу. После этого я стал осматриваться, как у меня обстоят дела. Ружье мое было цело, а лыжи совсем не годились. От них остались щепки. Правое колено сильно болело. Но как теперь без лыж идти по глубокому снегу? Расстояние в 1 километр покажется за 100. Я поневоле вспомнил слова деда, что тайга шуток не любит. Тут еще ветер рванул так, что с земли начал облаком подниматься снег, и ничего не стало видно. Вокруг гудел и стонал лес. Ему подпевали горы на разные голоса. Это был настоящий горный буран. «Значит, приметы деда точные», — подумал я. «Но не сидеть же мне под скалой, так и погибнуть недолго». Превозмогая боль в ноге, проваливаясь по пояс в снег, начал двигаться вперед. Не забыл взять с собой сломанные лыжи. Иногда опирался на обломки, иногда ложился боком на них. Где и сильно глубоко, старался как росомаха пройти. А пурга все усиливалась, шум нарастал. Теперь деревья не стонут, а плачут. Самым высоким больше всего достается. Они сгибаются, словно коромысло. Трещат и падают ели и даже кедры. Буран, свирепея, старается сбить с ног и уложить на покой. Но я стараюсь двигаться. Вокруг все потонуло в крутящейся мути. Непонятно, день еще или уже ночь. На вытянутую руку ничего не видать. Кажется, мимо проносятся какие-то быстроногие звери. Над головой будто летят огромные птицы. Но мне почему-то не страшно, а даже весело. Как же считать себя охотником, если в пургу отсиживаться на печке? Я двигаюсь вниз по склону, там должна быть наша избушка. Буран, сбивая с толку, залепляет глаза снегом. Холод лезет под полы куртки. Я совсем потерял дорогу, двигаюсь наугад. Ну и рассердилась же сегодня хозяйка метели и Сарыкыз. Удивился я. Много раз рассказывал мне дед Пастан легенды о богине ветров Сарыкыз. Дескать, как она заиграет, боятся ее бывалые таежники. Если она застанет в тайге любого охотника, завертит, уложит спать непробудным сном. Я не должен спать. Устану, отдохну и опять иду. Не знаю, далеко ли еще до нашей пасеки. А вдруг я ушел в сторону от избушки? Так ведь можно шагать и целую ночь. Мне стало совсем не по себе. Вот какая тайга. Она ошибок и озорства не терпит. Если бы я не устроил соревнование с оленем. И сразу же выкинул из головы эту мысль. Зачем каяться в уже сделанном? Надо искать выход из тяжелого положения. Дед Постан как-то говорил мне, что предвесенняя пурга долго не дует. Может быть, переждать ее, сделав себе в снегу берлогу? Я стал зарываться в снег. Потом подкопал сугроб и оказался как будто бы в пещере. Положил сломанные лыжи и ружье, устроился. Здесь сидеть полулежа было спокойно и тепло. Богиня метелей, напевая мне свою колыбельную песенку, принялась засыпать мое укрытие снегом. Меня даже начало тянуть ко сну, но я старался не спать. «Интересно, — подумал я, — природа дает людям знать, что будет дождь или буран, а почему же не подсказывает, что ожидает сегодня человека? Я не предчувствовал и в голову даже не приходило, что буду сегодня в тайге ночевать. А дед Постан частенько говорит, что природа предупреждает человека о его будущем. Просто люди не научились понимать эти предупреждения. Или забыли, что умели когда-то их понимать. А сам он не знал, что без него я уйду в тайгу. Не знают и мои родные, что ночь я проведу под снегом. Дедушка Постан говорил, попал в стихию, главное не паниковать. Я и не падаю духом. С надеждой жду, когда утихнет буран. А он не утихает. Вся тайга бушует, как море. Я еще не сплю, однако время и усталость не дают о чем-либо размышлять. Глаза сами закрываются. Мне представляется, будто я снова бреду по снегу под горой Усын-Сын. Буран поет и воет. Тысячи вихрей крутятся вокруг меня, и в одном из них, в самом большом, в неистовом танце мелькает гибкий стан богини ветров Сары-Кыз. Большие глаза ее сверкают синим огнем, улыбающиеся губы алые, как спелая малина. Зубы сверкают белым снегом, а брови чернеют, как тучи. С пышных волос ее летит снег, с плеч ее падает серебристый шелк. Богиня ветров кружится в танце, и ее стройная, словно выточенная фигура, мелькает среди снегов. Белые руки ее легко рассыпают лепестки морозных цветов. За каждым ее шагом поднимается облако снежной пыли. Богиню метелей песнями встречают вершины гор и поклонами провожают островерхие ели, могучие кедры. Вот она увидела меня, идущего вверх по крутому склону горы. Удивленно подняла брови и прищурила глаза. Ей, видно, непонятно, почему этот молодой охотник еще двигается, когда все живое давно спряталось. И она закружилась возле меня. Я весь съежился от жгучего холода. Богиня лукаво посмотрела на меня и начала осыпать пушистым снегом, нежно убаюкивая меня. Но мне нельзя спать. Мне надо еще много сделать и узнать. Я отвернулся от ослепительного лица богини и побежал прочь. Она гневно бросилась за мной и преследовала меня до самого зимовья. А когда я, стряхнув снег, вошел в избушку, она застонала, закружилась вновь и с воплями улетела через горы на север. Возле печки в избушке я увидел шапку и рукавицы деда. Самого Постана и лыж не было. Стало быть, он давно вернулся из поселка и, видно, ушел в тайгу искать меня. А как же я теперь его найду? Мне жаль дедушку до слез. Я всхлипнул и проснулся. Слава богу, это был сон. Но тут же я наяву подумал, а что, если дедушка и на самом деле вернулся из поселка до Бурана? Разве он будет спокойно сидеть в избушке, ожидая моего возвращения из тайги? И разве справится старому человеку с таким Бураном? От этих мыслей мне стало жутко. Я скорее выкарабкался из своей берлоги и оглянулся кругом. Удивительно, вокруг была тишина. Небо чистое, ясное, как будто никакого Бурана и не было. И сильно похолодало. Совсем рядом наша избушка. Оказывается, я спал в 20 шагах от нее. Но радоваться еще было рано. Я с волнением продвигаюсь к избушке, опираясь на обломок лыжи, напрягая все силы. У крыльца отряхнулся и скорее в дверь. Теперь ясно вижу, дедушка из поселка еще не возвращался. Я облегченно вздохнул, будто с плеч спал тяжелый груз. Быстро затопил печь, заварил чай и попил с сотовым медом. В избушке стало тепло. «Нет места лучше дома», — подумал я. Разделся, ушибленное колено натер медвежьим салом и грел у печки до полного высыхания. Потом уселся у печки, чтобы не пристала простуда. Еще раз поел и лег спать. По всему телу разливалось приятное тепло. Я крепко уснул. Проснулся поздно вечером, когда вернулся из поселка дедушка. Он, увидев в избе мои сломанные лыжи, удивленно покачал головой и спросил сердито: «Неужто ты, Анчол, в тайгу ходил?» Я, не скрывая, рассказал ему все, как было. Он долго и замысловато ругал меня и, наконец, сказал, подобрев: «Ладно, что ты не растерялся. А то в тайге и с бывалыми людьми всяко бывает. В лесу лишь осторожный зверь живет». Я закивал головой. Лежа в постели, я бы не споткнулся. «Этак-этак», — проговорил дед. «Теперь намучился и кое-чему научился». Он сейчас же из-под крыши достал запасные лыжи и положил передо мной. Я был счастлив. Все так хорошо. На следующее утро боли в колене как не бывало. Усталость будто рукой сняло. День начинался яркий, солнечный, ослепительно белел снег. Деревья свежие и веселые. Слышится уже эхо. Проснулась. По лесу далеко раздается первый стук дятлов. Скоро весна.